Лицо Мейсона окаменело. «Ну, что ты на это скажешь?» «Ничего», — ответил Мейсон после долгого молчания. «Я даже хочу взять обратно некоторые свои слова. Например, о том, что я легко выиграю процесс Бесси Форбс». Он снял трубку. «Делла, соедини меня с Алексом Хитманом, редактором «Кроникл». Я подожду». Пол Дрейк постепенно пришел в себя и усмехнулся. «Однако я начинаю склоняться к мысли, что тебе известно гораздо больше, чем другим. Похоже, миссис Форбс действительно не стоило торопиться с объяснениями». «Возможно». «Алло, это Хитман? Привет, Алекс. Перри Мейсон. У меня есть для тебя кое-что». «Да, об этом деле». «Пошли репортера в дом 4893 по Милпас-Драйв. Там жил некий Артур Картрайт. Его сейчас нет, но репортер найдет там глухую экономку. Ее зовут Элизабет Уокер. Она знает, кто убил Клинтона Фоули. Да, Клинтона Фоули, жившего в доме 4889. Да, ей известно, кто его убил. Нет, не Бесси Форбс». «Ну, хорошо, если ты настаиваешь. Она скажет, что его убил Артур Картрайт. Все, до свидания». Мейсон повернулся к детективу. «О, Боже, Пол, как мне не хотелось это делать».